— смеется Литвинов. Герцен непростительно ошибался, когда говорил, что Англия — плохая помощница революции. Их встречает чиновник Foreign Office, молодой человек в щегольском пальто с округлыми лацканами. Он приподнимает шляпу и обнаруживает пробор, который тщательно разделил на темени рыжеватые, слегка вьющиеся волосы. «Мне надо еще 10 минут, только 10», — произносит молодой англичанин по-русски. Литвинов поправляет очки. Крупные губы выражают и хмурое нетерпение, и озабоченность. «Я готов ждать и 15, мистер Тейлор, но мистеру Чичерину ждать труднее». Тот, кого Литвинов назвал Тейлором, ушел, а Петр продолжал смотреть на Литвинова. «Откуда этот мистер Тейлор и откуда его русский язык?» — спрашивает взгляд Белодеда. «Вы же знаете, я давал уроки русского языка», — сказал Литвинов, желая лаконичной фразой ответить на все вопросы Белодеда. «Да, но я не знал, что среди ваших учеников были английские дипломаты». Литвинов рассмеялся. «Были». А молодой клерк, казалось, взвил полами модного пальто старую пыль Брикстона. Все, что от природы было безгласным, загудело, застучало, загремело, изображая величайший пыл и рвение. Потом все стихло, и наступила тишина. Белодед опять увидел улыбающегося клерка. Он весел, как прежде, только лицо покраснело, и волосы стали влажными. И игра требует сил. «Разрешение получено. Все как нельзя лучше». Он улыбался так, будто стоял не посреди каменного леса, а на поляне, освещенной солнцем. Они садятся на деревянную скамью и ждут. Света лампы не хватает на весь коридор, и дальняя стена уходит в полутьму. Чичерин должен прийти оттуда. Вдруг становится неправдоподобно тихо. Тишина камня, железа, сомкнутых губ. В окно, окованное железом, видна ветряная мельница. Это кажется необычным. Тюрьма и мельница. Когда возникает ветер, крылья мельницы движутся. Наверное, эту мельницу видел из тюремного окна и Чичерин. Она такая же, как на холмистых русских полях, широкоплечья, чуть приземистая, с распростертыми руками крыльев. Она словно примчалась сюда из России, из русской юности, из русских сказок, чтоб сказать, как бессмертна и необорима жизнь. Петр слышит. В глубине каменного дома хлопает дверь. Хлопает так, будто ее рвануло и ударило ветром. Петру кажется, человек идет один. Словно перед ним открыли все 12 дверей, обитых железом, и сказали: «Иди вот этой каменной тропой и не сворачивай. Здесь все дороги прямые, и на волю, и в неволю». И человек пошел. Он идет не спеша, спокойным и усталым шагом. Идти нелегко, но он знает, что дойдет. Чичерин появляется из сумерек с матово-бледным лицом, и только глаза глядят весело. «Ну вот, я как будто бы на свободе», — улыбается Чичерин. Но Петру его улыбка кажется печальной. Рука Георгия Васильевича легкая, до обидного мягкая. Хотелось бы, чтобы она была и тяжелее, и тверже. Чичерин выходит на улицу и снимает шляпу. «Какое счастье увидеть над головой небо!» — он оглядывается вокруг. «По-моему, будет снег. Вон как побелело небо». Он встречается взглядом с мельницей и улыбается. «Почти русская картина, не правда ли?» — спрашивает он. А Петр думает. «Ну, конечно же, он смотрел на эту мельницу из тюремного окна и думал о России. Обязательно думал о России». Металлургик устремляется вперед, и автомобили, стоящие перед тюрьмой,